«Кстати об этом, твой заказ готов», — сказал дядя и сходил вглубь магазина закатанный. Вид у нее грубоватый, гарда вообще похожа на кусок булыжника. Он специально так сделал, дядя заметил, куда я смотрю, и пояснил. «Это нужно, чтобы передать клинку силу метеорита. Оружие вышло не самое удобное, но что тут поделаешь?» «Ага, так я и думал. Катана похожа на неудачный опыт. Давненько я не делал катаны. И, кажется, до учителя все еще не дорос. По-моему, она великолепна», — обронила Рафтелия, внимательно осматривая клинок. «Сейчас проверим». Я посмотрел на катану навыком оценки. «Метеоритная катана. Качество. Отличное качество, даже лучше, чем у того щита. Уверен, учитель бы еще лучше выковал. ХМ, я вот не вижу, что с ней можно сделать, поэтому согласиться не могу. Я капризничать не собираюсь. Да и какая мне разница, что там твой учитель может? Просил-то я тебя, парень. Да уж, надо продолжать творить. Я тоже постараюсь ковать не хуже тебя. Кажется, я вижу, что можно улучшить. О, думаешь, я уступлю?» Дядя Ими и дядя оружейник начали переглядываться. Я прямо видел в их глазах огонь соперничества. «Что скажешь про катану, Атла? Хоть Атла и слепая, но она чует других людей с помощью ци. Недавно она научилась видеть еще и вещи, так что почему бы не спросить? Вы про это оружие? Я ощущаю силу, которую оно излучает. Это далеко не заурядный клинок. Значит, отчасти она катану видит. Я, впрочем, не удивлен, ведь она с такой легкостью расхаживает по деревне. По-моему, это очень хорошее оружие. Рафтелия-сан недостойна им владеть. Откуда в вас только наглость?» Рафтелия не договорила. Наверняка поняла, что спорить с Атлой все равно бесполезно. «Ну ладно, Рафтелия, возьми катану. Да, кстати, больше никаких техник в стенах магазина. Да-да, помню. Дядя сказал это потому, что я как-то использовал щит метеора прямо внутри лавки. Хотел показать, что умею, но хозяину магазина выходка не понравилась. Вот он и не хочет, чтобы повторилось то же самое. Итак, Рафтелия взяла катану. Сработало копирование. О, у меня получилось. Она скопировалась. Прекрасно. Навык открылся? Да. Называется, катана метеора, не иначе. Урина, героя меча. От метеоритного меча открылся меч метеора, да и вообще у всех героев навыки метеоритного оружия кончаются на метеора. Stardust Blade. Чего? Stardust вместо метеора? Stardust — это же вроде звездная пыль, а не метеор. Ну, видимо, когда метеор летит к Земле, долетает от него только пыль. К метеоритному оружию и то, и другое в принципе отношение имеет. Интереснее то, что у нее навык по-английски называется. Тут не лишним будет напомнить, что катана Рафтели — клановое оружие из мира Кидзуны. Видимо, не стоило ожидать такого же названия от оружия, которое пришло из чужого мира с другими навыками. Жаль, название навыка очень непривычное. Вообще, я пока особенно не разобрался, как выбирается язык в названии навыков. Скажем, у оружия Кидзуны, Грасс и Ларка, название в основном на японском. Тем не менее, сейчас у катаны открылся навык на английском. Я надеялся, что будет катана метеора. Жаль. Почему? Потому что надеялся, что ты вступишь в ряды придурков-метеорщиков, Рафтелия, и будешь моей коллегой-метеорщицей, раз уж на то пошло. Вы раз за разом не оправдываете ожидания на Афуми-самы, Рафтелия-сан. В чем здесь моя вина? Катана сама выбрала имя. Атла, ты слишком далеко заходишь. Следи за словами. Понятно. Что тебе понятно-то? Рафтелия вернула скопированную катану дяде. Ну, упражнение получилось что надо. Говори, если еще что-то понадобится. Ладно. Кстати, зови, если вдруг совсем в тупик зайдешь. Может, надо будет разгадать какой-нибудь секрет материалов Лингуя, прежде чем их обрабатывать. А кстати, может быть, учту. А вы, наверное, хотите испытать новую силу? Сходите, опробуйте в деле. Ага. Ну, мы еще придем и принесем нужную тебе руду. Буду ждать с нетерпением. Мы не стали задерживаться и вернулись в деревню. Кстати, Stardust Blade, несмотря на странное название, оказался почти точной копией меча метеора. Другими словами, это очень удобный, не слишком дорогой навык с разумным временем восстановления. Еще где-то неделя прошла на удивление мирно и спокойно. Каждый день я в рамках обучения стилю непобедимых адаптаций сражался с Атлой. Когда выдавалось время, ходил с торкообразными на рудники и посылал выкопанную руду дяде. С выбором рабов не прогадал, торкообразные работали на редкость радостно. Копали они прямо когтями, чем еще сильнее напоминали кротов. Мне очень запомнилась радость дяди, когда он получил нашу руду. Что касается Галеона, то я периодически спрашивал Виндию и Рота о его успехах. Дракончик набирал уровень вместе с рабами и рос довольно быстро. К прокачке присоединилась Садина, поэтому всего за неделю Галеон добрался до 38 уровня. Ну и сам стал заметно больше. Итак, наступило очередное утро, и началось оно со вздоха. Эх, опять, в последнее время Атла больно часто залезает в мою постель. Она и раньше меня домогалась, но недавно стала еще агрессивнее. Притом научилась проникать в мою комнату незаметно, освоила беззвучную ходьбу, пытается противостоять моему развитому чутью. Конечно, я каждый раз делаю выговор Фауру, но Этла все равно находит способы провести его. Поначалу она просто вводила его в заблуждение, тот думал, что она спит у себя, а вчера Фаур заявил, что его вдруг сон сразил. Я так думаю, это Этла его снотворным напоила. Снотворное могло у нее взяться благодаря Галеону, поскольку тот освоил усыпляющее дыхание. Ну, а в самый первый раз Этла попросту вырубила Фаура. Что же случилось сегодня? Прошу прощения, на Афуме сама. Я вчера уснула с остальными, поэтому меня дома не было. Раздался хлопок дверью и голос не вовремя вернувшейся Рафтали. На ее лице тут же появилось изумление. Э-э-э, между вами ведь ничего такого не произошло? Вот и минус того, что Этла залезла в мою кровать. Рафталия и ее пуританский характер такого не приемлют. А что, должно было? Она что, правда думает, что я из таких людей? Пусть лучше Садину побаивается. Это она порой ночами приходит пьяная поразвлечься. А я спать хочу, мне вставать рано. Эх да, забыла. Это ведь вы, на Афуме сама. Ты это к чему? Кстати, позови Фаура. Я больше за него волнуюсь. Мы нашли его дома, замотанного в подстилку. Он лежал на пузе, ворочался, но не мог сдвинуться. Почему вы не прогоняете ее, на Афуме сама? Попробовал однажды отругать и выставить на улицу. Спала под дверью. Пытался остановить рабской печатью, все равно залезает, несмотря на наказание. Она что, одержимая? Она действительно спала возле дома, когда я ее выгнал. А наказание рабской печати на нее работают плохо. Она столько лет жила с болезнью, что боли практически не ощущает. Атла слов на ветер не бросает, а ее брат каждый раз жутко сердится. И что мне делать? Точно, это ведь вы, на Афуме сама, уже повторяешься. Я тоже повторюсь. Ты это к чему? Что такое, на Афуме сама? Ничуть не смущаясь, спросила проснувшаяся Атла. Что из-за тебя вот голову ломаем? Слабо догадаться, неужели вы настолько против того, чтобы мы спали вместе? Если честно, ты мне мешаешь, и тебе ведь наверняка больно. Боль в теле не сравнится с теплом в душе. Почему мне нельзя ночевать с вами? Потому что твой брат постоянно мне мозги компостирует из-за этого. Атла, почему ты постоянно к нему ходишь? Вот, не обращай внимания, брат. Просто я сильно восхищаюсь на Афуме самой. Ну что ты будешь делать? Не может Атла без скандалов. Она не просто выздоровела, у нее и характер до неузнаваемости изменился. Вывод напрашивается сам собой. Рафтелия, Фаур, что такое? Что? Возможно, это побочный эффект зелья Игдрасиля. А, ничего другого мне в голову уже не лезет. Вспомните бабульку. Она вообще называет меня святым. Наверняка зелье Игдрасиля заставляет выпившего проникаться чувствами к владельцу лекарства. Возможно, как раз этот эффект заставляет пересиливать рабскую печать. Должен же у панацеи быть недостаток. Да, на Атлу зелье подействовало сильнее, чем на бабульку, поэтому и побочный эффект проявился ярче. Пожалуй, не надо ее больше рабской печатью мучить. Она так и умереть может. Короче говоря, мы должны внимательно за ней приглядывать, пока побочный эффект не закончится. Вы совершенно правы. Тут же поддержала меня Рафталия. Чего? Изумленно воскликнул Фаур. Не согласен? Нет, согласен, согласен. Это наверняка побочный эффект. Все-таки лекарство мощное, раз смогло ее вылечить. Наверняка у него есть побочные эффекты. Вы ошибаетесь, на Афуме сама. Я восхищаюсь вами всем сердцем. Ладно, Атла, вперед опыт набирать. На Афуме сама, Фаур вытащил Атлу из моего дома. Впрочем, надолго я от нее не отделаюсь, ведь после завтрака тренировки я закрыл дверь, и почти сразу в нее постучали. Да, дверь за меня открыла Рафталия, но снаружи никого не было. Рафталия осмотрелась, недоуменно наклонила голову и закрыла дверь. Там никого. Это уже несколько дней такое. Кажется, у нас завелся шутник, который разыгрывает остальных. Мне и по ночам, и по утрам досаждает кто-то из рабов, которого я буду называть дятлом. Чаще всего он приходит, когда я один. Сейчас, правда, постучал, пока дома была Рафтелия, редкий случай. Сначала я думал, что дверь от старости стучать стала, но похоже, что не в ней дело. Я попросил солдат, ремонтирующих дома, изучить дверь, но они ничего необычного не обнаружили. На днях я попробовал устроить засаду и резко открыл дверь на стук, увидел Кил. Она приходила не просто так, а узнать планы на день. Не думаю, что она дятел. Потом еще раз попробовал утром, но за дверью оказалась ежедневно навещающая меня Этла. Попробуем допросить жителей деревни за завтраком. Разве среди наших кому-то захочется вас разыгрывать? Но ведь разыгрывают. ХММ, я прекрасно понимаю, что Рафтелия хочет доверять остальным. Но факт остается фактом, и кого-то из них нужно наказать. Ладно, мне еще надо сходить в загон к монстрам. Ты пойдешь? А, да. Выполнив все утренние дела, мы отправились готовить завтрак. Том 12, глава 5. Дятел, за завтраком я собрал рабов, поставил нужную галочку в настройках печати и заявил: пусть назовется тот, кто разыгрывает меня, пока я сижу дома. Никто не вызывается. Печать тоже не сработала. Значит, не раб, тогда остаются. Я перевел взгляд на командированных солдат Ирина. Они дружно замотали головами. Что происходит? ГММ, что случилось, господин Сама? Рафу, сегодня Фира завтракала у нас. Рафтян, как обычно, сидит у нее на макушке. Неужели ей там так нравится? Да вот кто-то стучит в дверь, пока я дома, и убегает. Поймать никак не удается, значит, негодяй быстрый. Даже до укрытия нужно сначала добежать. Конечно, можно попытаться поставить караулить Рафтелию или Атлу, но преступник проницательный и вряд ли появится, пока они следят. Что самое плохое, он может и посреди ночи явиться. ММ, господин Сама, хотите, послежу? Рафу, он не придет, если кто-то будет следить. Короче, не бери в голову, я его все равно поймаю. Фира, я тоже попробовал задать строгий вопрос, но ее печать не среагировала. Это не она. Ладно, короче, Рафтелия, Атла, сегодня днем буду его ловить, после обеда держитесь от меня подальше. Как скажете. Я как раз собиралась наведаться к учителю и задать пару вопросов относительно использования ЦИ. Ах, Наофуми Сама, я хочу вам помочь. Еще раз, не берите в голову, чтобы никто из вас сегодня ко мне не стучался. Ясно? Есть. Если и после этого преступник не отыщется, значит, это кто-то из них. Итак, после окончания утренних тренировок я засел дома в ожидании негодяя. Тук-тук, утром я предупреждал, чтобы никто не стучал. Значит, там преступник, и сегодня он не уйдет. Кто бы ты ни был, я тебя поймаю. Шилд Призон. Я поймал незваного гостя в клетку, затем открыл дверь и выглянул наружу. Чем ты тут занимаешься, граф Рта? Тебе-то от меня в такой час что нужно? Погулять решила. Так все-таки, помнишь, я утром рассказывал про дятла-шутника? Помню. Так это он в клетке? Интересно, кто там? Мы дождались, пока время жизни темницы истечет, и увидели узника. Кюа-а-а. Думаю, у меня вид был не менее удивленный, чем у Рата. Да уж, надо было сразу подумать, что раз не раб, значит, монстр. Просто я не верил, что кому-то из монстров такое взбредет в голову. Дятел, он же Галеон, вырвался на свободу и попытался улететь. Я немедленно вызвал печать монстра и приказал наказать беглеца. Кюа-а-а. Галеон рухнул на землю и принялся извиваться. Кстати, с учетом хвоста Галеон теперь двухметровый и совсем похож на дракона. Однако глаза большие и все еще очаровательные. До сих пор пузатый. Рост в последнее время замедлился. Какой-то на удивление маленький дракон получился. На крики Галеона тут же примчалась Виндия. Что с Галеоном? Он оказался утренним шутником. Пойман с поличным. Что? Галеон? Преступник. Разумеется, Виндия посмотрела на меня с недоверием, пытаясь вступиться за Галеона. Не спорь, он должен быть наказан. Хорошо, нельзя, Галеон, проказничать нельзя, фу, кюа-а. Что случилось, господин Сама? На шумиху прибежала Фира с Рафтян на макушке. Ты разве не убежала к Милте? Или тебя утренний разговор так заинтриговал, что сегодня решила в деревне побыть? Ага, его ругают. Фира увидела, что мы сердимся на Галеона, и начала выплясывать от счастья. Ха-ха-а, страдай, Галеон. Попался, только мне можно катать господина Самуу. Гиу-у-у-у. В неприкрытом гневе зарычал Галеон. «Раф, Раф, Раф, Раф!» Раф Тян пыталась остановить Фира и стучала по ее голове лапами и хвостом, но Фира не обращала никакого внимания и продолжала танцевать. «Поэтому я и ее наказал». «Ак-я-я-я-я! За что? Не смейся! Но вы тоже смеялись!» «Хм, да, не поспоришь!» «Я немедленно отключил печать!» «Почему ты с ней согласился, граф?» «Я смеялся над чужими бедами. У меня нет права ругать других. Рафу», — поддержала меня Раф Тян. «Да, я буду с гордостью заявлять, что не имею права ругать других». «Ну ты даешь», — протянул Рата, приложив руку к лбу. «Я смеялся над неудачами суки и подонка. Смеялся, когда Кидзуна ругала Грасс. Мне нечем ответить на справедливые замечания». «А-а», — протянула Виндия. «Может, вы и соперники, но так делать не надо. Буу, угадай, что будет, если я рассержусь», — вставил Рота. «Нет, чего они тут комедию ломают? Ну что же ты, почему так поступил?» — спросила Виндия у Галеона, поглаживая дракона по голове. «Кюа-а», — тихо протянул тот, — «говорит, вы с ним не играете, герой щита сама, а вы уделяете ему слишком мало внимания, в отличие от птицы». Фира недобро уставилась на Виндию. «Стоп-стоп, он что, будет и дальше так делать, если я не начну с ним играть? Кюа, еще и кивает, мерзавец, не может жить без внимания? Мда, я посмотрел на Рота, важно проводить время вместе, это вам обоим на пользу пойдет». «Ясно, но как же лениво, почему-то Раф Тян так не капризничает». «Ладно, Фира, Галеон, я буду по очереди выделять вам время каждый день, будете друг другу мешать, будете сидеть без игр». Кюа. Оба возмутились и злобно посмотрели друг на друга. «Ясно, значит, оба без игр. Эй, ладно, кюа-кюа». Оба согласились. «Но с Раф Тян я все равно буду играть больше вас, хоть каждый день, если ей захочется. Сегодня очередь Галеона. Кюа, а я думал, ты взрослее». Ладно, тогда я побежала. Идем, Виндия Тян». «Угу». Фира забрала Виндию с собой на охоту. «Итак, Галеон, во что поиграем? Я с тобой до конца обеда». «Кюа». Галеон обрадовался и завилял хвостом. «Раз он такой бодрый, поиграем в метание диска. Я выбрал более-менее похожий на диск щит и метнул». Галеон взлетел и пулей метнулся за ним. «Закрою глаза на нарушение физических законов в фэнтезийном мире и скажу, что летает он неплохо». Он мигом схватил брошенный диск. Диск тут же исчез и через мгновение снова оказался у меня в руке. Радостный Галеон немедленно прилетел ко мне и полез лизать лицо. В отличие от одной говорящей птицы, он очень искренний и милый. Еще какое-то время я развлекался с Галеоном. Наконец, вернулись Рафтелия и Атла. «Вы нашли преступника, Наофуми сама?» — спросила Рафтелия. «Ага, вот он, Кюа». «Что, но ведь это Галеон?» — переспросила Рафтелия. «Он заскучал, потому что я с ним не играл». «Ну, вы и правда свалили его воспитание на Виндию Тян и Ратасан. Я его прекрасно понимаю», — поддакнул Атла. «Кюа». Атла пожала Галеону лапу. «Что вы тут за взаимопонимание развели? Раз Рафтали и Атла вернулись, то обеденному перерыву конец». «Кюа», — тоскливо провыл Галеон. «Зря стараешься, все равно не сжалюсь». Рафталия погладила Галеона по голове и обратилась ко мне. «Почему бы ему не отправиться на тренировку вместе с нами? Участвовать не будет, но хоть посмотрит. Ты уверена, что его стоит так баловать? Вы правы, иначе никак. До скорого, дракон». «Кюа». Галеон посмотрел на Атлу словно на предательницу. «А ведь только недавно руки пожимали. Почему вас всегда в крайности бросает?» — удивилась Рафталия. «Значит, не только я так думаю». Рафталия еще немного подумала и повернулась к Галеону. «Тогда как насчет сидеть на наших тренировках, но потом наверстывать упущенный опыт?» «Кюа». Галеон уверенно закивал. «ХММ может, он не разговаривает, но голова у него работает. Конечно, Раф Тян все равно милее, однако Галеона стоит похвалить уже за сообразительность. Ну, пока что для него качаться – это работа. Если от зрелища он возьмется за нее с новыми силами, то почему бы и нет?» «Так решил Наофуми сама. А чем вы, Атласан? Вы ведь только что ведь с ним попрощалась?» «Во-во, кюа-кюа». Таким образом, после обеда Галеон внимательно следил за нашей тренировкой. Он не играть пришел, так что данное эфира обещание я не нарушил. Наступил вечер, но Галеон продолжал ошиваться рядом со мной. Темно уже, он даже ко мне домой залез. С ним тут неудобно, он слишком огромный. С самого рождения Галеона я почти им не занимался и смотрел на его выходки сквозь пальцы, но теперь он меня достал. «Ну что вы, разве Галеон не отличное решение проблемы?» «Какой, Атлысан? Почему бы Галеону не прогонять ее до того, как она залезет в вашу постель? Предлагаешь из него сторожевую собаку сделать? В принципе, я бы мог эфира посадить. А вообще, отличная идея, Рафталия. На Афумитян. Я пришла за Рафталиитян, заявилась Садина. Это ты, Садина? О, что тут вас? Галеон Тян в доме, он за мной весь день таскается. Рафталия только что предложила сделать из него сторожевого пса, чтобы отлугонял. Ясненько. Многие рабы, которых сильно потрепало набором опыта и быстрым ростом, идут на поправку, так что уже скоро Рафталиитян сможет ночевать тут. А пока что можешь действительно защищаться от атлытян с помощью сторожа. Значит, Садина тоже так думает, а вообще, может, проще поговорить с атлытян? Мы ведь уже с ней говорили, сестренка Садина. И правда, как она нас поразила, сказала, что собирается выйти замуж за Наафумитян. Эх, настырная все-таки. Я уверен, что у нее просто помутнение рассудка после выздоровления. Да и я не извращенец, чтобы жениться на маленькой девочке. Поэтому я ей так и сказала. Наафумитян такой никчемный, что ни к какой девочке не притронется. Никчей, ты. Вот взяла и никчемным обозвала. Атласан тоже не лучше. Она ответила. Ничего страшного, Наафуми сама из тех, кто поступает правильно, когда приходит время. Теперь оказывается, у Атлы в отношении меня какие-то искаженные убеждения. А, как вы все меня достали. Хочется свалить куда подальше. Лучше всего будет, если ты ее бросишь. Да я уже вроде как. Я говорил, что между нами ничего нет, но у Атлы стальные нервы, и ее это не смутило. Она все сильнее в бою и прилежно исполняет все приказы. Поэтому я делаю вид, что чрезмерную привязанность ко мне можно и потерпеть. Остается надеяться, что однажды Фаур сможет ее одолеть, и она перестанет сюда ходить. Конечно, мне приходило в голову продать ее и выгнать с концами, но Атле ведь даже на боль от рабской печати наплевать. Она вполне может сбежать и снова прийти ко мне. К тому же продавать я ее не хочу, так что придется выкручиваться как-то иначе. Пока я обсуждал с Рафталией и Садиной планы противодействия Атле, заскучавший Галеон начал изучать интерьер дома, потом начал шмыгать носом, будто что-то вынюхивая. Наконец, он засунул голову в мешок с оружием, доспехами и ресурсами. «Ну-ка не лезь, какой Галеон любопытный!» Впрочем, Фира тоже любопытной была, и я уже знаю, что совладать с этим несложно. Вот только, мне и в голову не могло прийти, во что выльется это, казалось бы, безобидное происшествие. Том 11, глава 6, вытягивание уровня, Кюа. Мешок упал, а его содержимое вывалилось. Дятел превратился в мусорщика. Хотя, Фира тоже до сих пор роется в мусоре. Она копается во всяком хламе, выискивая сокровища. Теперь и Галеон туда же. А, может, он решил спорить с Фирой еще и за звание главного мусорщика? Ох, головой думай, мне ж еще убирать за тобой. Из мешка вывалились кости, руда, а также ядро магического дракона, бывшая часть берберского доспеха. Оно мне дорого тем, что Ромина из мира Кидзуны над ним специально для меня работала. Как раз ядро и заинтересовало Галеона. Он сначала смотрел, как оно катится по полу, затем начал с ним играть. Ну прямо кошка с клубком. Видимо, его, как и Фира, тянет к блестяшкам. У Фира тоже загорелись глаза, когда она увидела ядро гнилого дракона. Кюа, забавно и в чем-то даже приятно смотреть на игру Галеона, но сейчас не время умиляться. Быстренько наказать Галеона и за уборку. Это ядро магического дракона. Наафумитян, немедленно отбери его у Галеона, приказала на редкость встревоженная Садина. А, вдруг Галеон схватил ядро. Эй, оно не твое, быстро отдай. Слова отскочили, словно горох от стенки. Галеон звучно проглотил ядро. Фу, отдавай. Я тут же схватил Галеона за шею и начал трясти. Блин, а в настройках печати наказания за такое не было. Но только я собирался открыть меню. Кюа. Как Галеон вздрогнул и вытаращил глаза. «Кю-гя-гю-у-у!» – завыл он, закрыв глаза, и начал обливаться потом. Что-то внутри него еле слышно заскрипело. «Че что за?» – Наафуми сама. Галеон излучает зловещие ци. В огромных количествах. Зловещие ци? Да, берегитесь. Я обернулся и увидел, что из Галеона валит нечто темно-фиолетовое, наверное, так бы выглядела мана, если бы я ее видел невооруженным взглядом. Знакомый цвет, он напоминает ауру, которая окутывает Фира, когда я переключаюсь на гневный щит. Отойди, Наафумитян. Садина направила гарпун на Галеона и попыталась попасть им по хвосту, но Галеон тут же свернул хвост и отпрыгнул в сторону. «Гя-а-а-о!» — взревел он. Его глаза налились кровью. В следующую секунду Галеон выдохнул ману, которая в мгновение ока сорвала дому крышу. Гя! Хлопок крыльев, и Галеон взлетел. Еще и крышу сломал. Ну-ка, стоять! Наконец-то меню открылось. Сейчас я его накажу. Включайся, печать. Что? Печать не сработала. Не работает, и ладно. Я прыгнул на бушующего Галеона и попытался остановить. Гяо! Уф! Галеон изо всех сил толкнул меня. Я отлетел и приземлился на задницу. Черт, больно. Стоп, секунду. Да, я не ожидал атаки, но как Галеон сумел меня отбросить? Не хочу хвастаться, но мой показатель защиты способен справиться практически с любой атакой. Тут нужна сила хотя бы как у Рафтали и Лирина. Гиу-у-у. Галеон уставился на меня налитыми кровью глазами. В них не осталось и капли недавней игривости. Он смотрел глазами хищника, и я невольно ощутил, как по спине пробежали мурашки. Я выставил щит перед собой и приготовился биться по-настоящему. Если он снес крышу дыханием, то сможет навредить и ссадине с Рафталией. Гяо! Но тут Галеон издал грозный рык и улетел прочь. Что-то овладело Галеон Саном. Но что? Спросил Этла. Я тем временем выбежал из дома и посмотрел вслед улетающему Галеону. Че, что случилось? Из домов повыскакивали всполошенные рабы. Что такое? Что произошло? Рата и Виндия подбежали к нам. Что? Что это было? Воскликнул еще и Фаур, объявившийся на пару с Этлой. Понимаете, я рассказал, что Галеон съел ядро магического дракона, взбесился и улетел в неизвестном направлении. Ядро магического дракона — любопытные вещички, ты у себя хранишь, граф. Догадки есть, многое в поведении драконов окутано покровом тайны. Я слышала, что они проявляют интерес к ядрам других драконов, но приходить в такую ярость. Откуда у тебя ядро магического дракона, Наофумитян? Спросила Садина, хватая меня за плечо. Жил в восточных горах у деревни один дракон. Раз так, очень может быть, что заключенный в ядре разум дракона заразил Галеона Тян. В смысле? Кажется, Садина в этом вопросе неплохо разбирается. Ядра драконов – это такие органы, в которых дракон прячет свое «я». Драконы пользуются ядром, чтобы увеличивать силу и передавать потомкам воспоминания. То есть Галеон получил воспоминания того прогнившего дракона и сошел с ума? Не может быть, протянул Рен, пошатнувшись. Помнится, Рен его в свое время убил, и тот превратился в зомби. Мы должны остановить его во что бы то ни стало. Ты не думаешь, что он вернется в надежде отомстить тебе, Рен? Тогда я бы, конечно, мог его остановить, но это ведь твой дракон, Наофуми. Да, он привязан ко мне, но его воспитывала вся деревня, а отвечает за него вот она. Я показал пальцем на Виндию. Впрочем, до поры до времени дракон был милашкой, и терять я его не хочу. Надо выяснить, куда он улетел, разыскать и поймать. Что вы думаете о том, что убили дракона, герой меча? Сурово спросила Виндия, глядя точно на Рена. Видимо, она так любит драконов, что не хочет, чтобы Рен навредил ее любимцу. По-моему, он просто руководствовался знаниями из игры и решил, что это будет достойный противник. Ты прав, но мои действия испортили жизнь многим людям. Я слышал, что даже сейчас те земли ужасно заражены. Я раскаиваюсь, Рен, как обычно, быстро впадает в уныние. Мне никогда не извиниться. Что же мне делать? Рен виновато свесил голову. Кажется, Виндия его больше пытать не собирается. Но мне его ответ не понравился. Эй, Рен, а ты, по-моему, больно уж наивный, так что слушай сюда. Ты не думал, что у убитых тобой монстров были семьи и счастливые жизни? Спросил я и увидел, как Рен постепенно бледнеет. Ага, значит, тебе даже в голову такое не приходило? И что теперь? Будешь ходить по всему миру и говорить: я убил вашего родственника, готов понести наказание? А если скажешь, что монстры — это монстры, то как ты тогда относишься к тем, что живут у нас в стойлах? Эх, трудный все-таки возраст у него. То же самое, когда ты ешь мясо или овощи. Ты в любом случае чем-то жертвуешь, чтобы выживать. Поэтому куда правильнее быть готовым к тому, что ты будешь и дальше кого-то давить. Разве это не противоречие? Чего? И это говорит герой, который ради спасения мира не должен гнушаться даже истреблением монстров, чтобы стать сильнее. Этот мир живет по законам джунглей, Рен. Мне вон сказали, что за убийство людей тоже дается опыт. Нужно быть сумасшедшим, чтобы утверждать, что между людьми и монстрами есть разница. Поэтому, Рен, если хочешь спасти мир, будь уверен в себе, когда убиваешь монстров. Эй, ладно. Судя по его лицу, Ему трудно согласиться. Видимо, сказывается влияние Эклер. Заразился высокими идеалами. Но я все равно хочу извиниться и защитить всех. Ага, ясно. Это уже болезнь. Если мы с Рином не договоримся, он однажды опять с катушек съедет. Нужно догнать его, поторопила нас Виндия, все еще холодно глядевшая на Рина. Еще бы, это же твой драгоценный дракон. Тем более, ядро магического дракона, ценный материал, придающий сил моей броне. Я верну его, даже если ради этого придется убить Галеона. Знаю, схожу за Фира, и мы отправимся в путь. Конечно, можно было просто взять и побежать, но с Фира получится быстрее. Ну и дракон попался, я еще ни разу прокатиться не успел, а уже задумываюсь над тем, что его придется убить. «Оставьте коней в городе», — сказал солдат, подавая лошадей. Мы запрыгнули на них и поскакали за Фира. На полпути встретилась Эклер, скачущая в нашу сторону. «Иватанидона, что случилось? У меня важное дело. Принцесса Милти вызывает вас сию же секунду. С Фирадона творится что-то неладное. Что? Че что с Фира? Придется разобраться. Рафтелье, Рен, возвращайтесь и готовьтесь к поездке. Есть. Как скажешь. Исцелять я не умею, поэтому лучше и правда займусь приготовлениями. Я отправил Рена и Рафтелью обратно в деревню, а сам выдвинулся в город. Эклер привела меня в городскую больницу. Только зашли, как к нам подбежала еле сдерживающая слезы Милти. На Афуме, Фиротян от чего-то страдает. Пожалуйста, помоги ей. Я все понимаю, но я не доктор и не целитель. Впрочем, попробую что-нибудь сделать. Обещай, если дела совсем плохи, придется снова положиться на зелье Игдрасиля. Короче, давай показывай. Угу. Милти и врач привели нас в палату. Там лежала Фира в форме монстра, вся вялая. У-у-у-мэм. Вокруг ее живота видна порча. Такая же поражает ее всю, когда включается гневный щит. Хотя, нет, все хуже. Такое чувство, что нечто зловещее движется по ней снизу вверх. Непослушная прядь на голове светилась и пыталась бороться с порчей, но та постепенно побеждала. Рафу-у. Рафтян усердно шлепала по порче лапами, но это не особо помогало. Что происходит? Ей поможет зелье Игдрасиля? Сложно сказать, озадаченно ответил врач. Ее недуг во многом похож на проклятие. Вряд ли стоит ожидать, что зелье Игдрасиля с ним совладает. А, господин сама, мучительно протянула Фира и протянула ко мне крылья. Я погладил ее по щеке. Может, она не в форме человека, но все равно блаженно прищурилась, хоть и продолжала стонать от боли. Я открыл окно статуса и посмотрел на характеристики Фира. В этом окне отображаются только примитивные эффекты, вроде яда и паралича. Окно с характеристиками Фира мелькало, словно его транслировали по плохой связи. Здесь явно что-то нечисто. И тут я кое-что заметил. Уровень Фира стал меньше, чем раньше. Она теряет уровень. Что происходит? У меня сразу возникло несколько предположений, но пока сложно сказать, какое окажется правдой. Позвать сюда Рата и Садину. Хорошо. Помимо них прибыли еще Фаур, Атла и Виндия. Фиротян, что случилось? Взволнованно воскликнула Виндия, подбегая к Фира. Разве вы дружили? Или ты это из любви к монстрам? Рата, Садина, что скажете? Тут и говорить нечего, ее разъедает какое-то проклятие. Можно взглянуть? Рата взяла у врача документы и прочитала. Затем ощупала Фира. Я смотрел статус, ее уровень постепенно снижается. Сдается мне, здесь замешано буйство Галеонатян, пришла Садина к тому же выводу, что и я. Но почему оно довело Фиротян до такого? Понижение уровня, говоришь, вставила Рата. Это довольно сильное проклятие, причем я никогда еще не видела настолько сложный случай. Что думаешь? Думаю, что Садина права, но разве Галеона и Фира хоть что-то связывает? Я знаю, что они не очень ладят, но я сейчас не об этом. Если предположить, что их может связывать ядро гнилого дракона, которое у меня было перед ядром магического, то да. Что? После битвы с гнилым драконом Фира съела ядро и выплюнула лишь маленький кусочек. Собственно, сама по себе победа над гнилым драконом досталась нам потому, что Фира по ходу битвы съела его ядро. И я вполне готов поверить, что за счет этого Фира крепко связалась с драконом. Понятно. Значит, буйство Галеона подействовало на проглотившую ядро Фиротян, заключила Рата. Видимо, да. Теперь проверь Галеона. Боюсь, это еще не все. Я открыл статус Галеона. Его окно тоже затянуто шумом, прочитать характеристики невозможно. Однако, его уровень быстро растет. Он был на 36, но уже поднялся до 45. Это даже выше ограничения для тех, кто не повысил класс. Вы знаете, я чувствую, что из эфира вытекает зловещая сила», — вдруг заявил Атла. «Да это и ежу понятно». «Нет, вы не поняли», — возразила Атла и показала пальцем, казалось бы, в пустоту. «Атлатян слепая, но ощущает то, что не подвластно нам. Возможно, она знает, куда направляется эта энергия. Хм, а ведь и правда, ее способность оказалась на удивление полезной. Куда же вытекает из эфира энергия? Наверняка туда же, куда улетел Галеон. А нельзя ли заставить эфира выплюнуть ядро?» «Не выйдет», — ответил Рота. «Это ядро течет по всему ее телу. Я еще раз посмотрел характеристики эфира. Они убывают так быстро, что не продержатся и пары дней, а уровень дойдет до первого и того раньше. И хорошо еще, если до первого. Она ведь и умереть может. И да, на Афуме сама, из вас тоже вытекает сила». «Что?» Я посмотрел на свои характеристики, но ничего необычного не увидел. «Из левой руки, на которой у меня щит. Так, значит, он тянет силу из щита, а ведь внутри него тоже ядро. Что происходит? Он ослабляет щит?» Я мельком глянул, но никаких изменений не увидел. «По-моему, щит чем-то истекает, и в то же время что-то в нем растет. Растет, не знаю, о чем это она, но ясно, что нужно быть осторожнее. Где бабулька? Вот сейчас бы она пригодилась». Учитель взяла Лисию-сан, деревенских детей и солдат в поход на тренировку. «Пусть уже начинает вести занятия где-нибудь в наших полях. Нашла время в поход идти. А Сэйн где?» «Ушла в Зильдбуль», — сказала, — «на заработки». «Черт побери, бесит». «Впрочем, Сэйн вполне может почуять, что что-то не так, и прийти на помощь. Если потребуется, позову. Отыщите бабульку и прикажите вернуться. Мы тем временем немедленно отправимся за Галеоном. У нас нет времени медлить». Атла решительно шагнула вперед. «На Афуме сама, я хочу проверить на Фиротян одну вещь». «Какую? Что ты задумала, Атла?» «Я попробую хотя бы немного перекрыть утечку». Атла приложила правую руку к груди Фира, затем положила поверх нее левую. «Эма!» – простонала Фира, открыла глаза и медленно поднялась. Немного полегче стало. «Фиротян, Рафу!» Милти тут же бросилась к Фира. «Рафтян тоже радуется. Думаю, я выиграла нам немного времени». «Хорошо, значит, повозку. Черт, нам ни на ком ехать. Подданная Фира номер раз уехала торговать. Таки придется одолжить филариалов в городе. Вместе со мной в погоню за Галеоном поедут Рафтелия, Фаур, Атла, Садина, Ренна и Эклер. Долин, тьфу, короче, как там тебя? Тысрата, я повезу вашу повозку, господин сама», — объявила Фира с огнем уверенности в глазах, сажая на себя Атлу. «Нет, Фиротян, тебе нельзя напрягаться». «Правильно, тебе нужен покой». Но Фира замотала головой. «Нет, я все равно пойду». Я не слышу в ее голосе привычного задора. Тем не менее, она все равно говорит так настойчиво, будто готова хоть клювом цепляться, но отправиться с нами. Сдается мне, она все равно примчится, даже если ее не взять. Фира бывает очень упрямой. «Если что, сдам в больницу, а повозку повезет кто-то другой, так и знай. На Афуме сама. Атла, ты не дашь ей расклеиться?» «Ты так точно. Вот и славно. Тогда я тоже иду», — закричала Милти чуть ли не в слезах. «Ну, еще бы, ее лучшая подруга в беде. Она, как и Фира, примкнет любой ценой. Ладно, закрою глаза на ее титул. Только без глупостей, ты все-таки принцесса. Я в первую очередь подруга Фиротян, и уже во вторую, принцесса. Ясно». Вспоминается, как Фира истерично требовала защитить Милти. «У тебя отличная подруга, Фира. Итак, мой отряд отправляется в погоню за Галеоном. Пусть солдаты как можно скорее оповестят бабульку и ее учеников». «Есть». Мы сели в повозку, впрягли упрямую Фира и вернулись в деревню. Там взяли Рина с Рафталией и отправились в путь. Прошло 4 часа. Атле чудом удается сдерживать утечку характеристик Фира, но опыт ее мало-помалу покидает. Конечно, уровень она так быстро не теряет, но положение все равно аховое. Как я и предполагал, Галеон улетел на восток, к деревне, где мы сражались против гнилого дракона. Ха-ха-ха, Фиротян. Атла сидела верхом на Фира, повозкой управляла Милти, Рота и Виндия пытались разобраться в происходящем, Садина заняла пост на корме, Ренна и Эклер готовились броситься в бой в любую секунду. Кажется, Фира уже вся измучилась. Надо поторапливаться. «Эй, Матаесу, твоя любимая Фира страдает. Вот где он и чем занимается?» Казалось бы, другого такого шанса завоевать ее сердце у него не будет. В этом весь Матаесу. Как побесить, он тут как тут, а как помочь, днем с огнем не сыщешь. Надеюсь, «Ты понимаешь», — обратился я к Винди, помня, что она к Галеону привязалась сильнее всего. «В крайнем случае Галеона придется убить. Конечно, Галеон принадлежит мне, но мне кажется, ее мнение тоже стоит учесть. Она много ухаживала за ним, поэтому я предупреждаю заранее». «Ладно, ты удивительно быстро согласилась. Я думал, будешь спорить. Вы ведь не оставили надежду? Ну, тут ты права. Уж что-что, а то, что вы не злодей, я понимаю. Просто. Хотя, нет, если до этого дойдет, я все-таки буду спорить. Ясно. Учти, я остановлю тебя печатью. Я понимаю, я все понимаю. Но вы ведь помните, что это крайняя мера. Такое чувство, будто она сама пытается смириться, и в то же время не может. Она знает, что Фира страдает из-за Галеона, но не может бросить монстра, с которым столько возилась. Да, убийство Галеона – крайняя мера. Если удастся, обойдемся без нее. Я ненавижу героев, вдруг прошептала Виндия и расплакалась. К ненависти мне не привыкать, сдается мне, Виндии досталось от какого-то другого героя. И как-то Рен подозрительно нервничает. Возможно, о чем-то догадывается. Кстати, а от меня что нужно? Спросила Садина, продолжая смотреть назад. Погони за нами нет. Но мы ехали ночью, когда монстры попадаются чаще. Даже сейчас парочка ошивалась у повозки. Садина расправлялась с ними магией и гарпуном. Атла с помощью Милти облегчала страдания Фира. Сама Фира сражаться не могла. Она повозку-то с трудом тянула, и большего я от нее просить не стану. Молодец, все правильно делаешь, Рафу. По ходу дела Атла объяснила Рафтян, как не давать энергии вытекать из Фира. Кажется, опыт тоже утекает медленнее, чем раньше. Всем думать, как вернуть Галеону рассудок. Садина, смотри по сторонам и защищай нас. Ну-ну, тут вмешалась долго молчавшая Эрта. Пожалуй, Галеона можно спасти, если заставить его выплюнуть ядро. Причем как можно скорее. Так я и думал. Видимо, у нас только один выход, его придется обездвижить, а затем сунуть руку ему в рот. По-хорошему, сначала стоило бы придумать, как не дать ему откусить руку. Об этом не волнуйся, я защищен что надо. Да, граф, ты и так справишься. Рота, ты можешь обездвижить Галеона своими препаратами? Рота показала мне шприц. Это довольно сильная анестезия. Думаю, ее будет достаточно. Ясно, буду на тебя рассчитывать. Уровень Галеона растет, и он все еще получает прибавки от щита. Причем он еще и эсфера характеристики вытягивает. К счастью, со мной Рафталия Ирен. Воевать есть кому. Давайте обсудим тактику. Рота, я правильно понимаю, что сначала его все равно лучше ослабить? Да, по возможности. Хорошо. Садина, ослабь Галеона, когда мы вступим в бой. Затем Рафталия Ирен обрушат на него все навыки и обездвижат. А я? Спросила Виндия дрожащим голосом. А от тебя в бою толку нет? Нет, лучше уж я пойду с вами, а то вы наверняка покалечите Галеона. Какая ответственная. Но от тебя толк есть? Ой, ты не знал, что Виндия Тян владеет магией. Угу, подтвердила Виндия. Ао, так она маг? Более того, она владеет силой земли. Что? Силой земли? Что это за магия? Объясняй. Ну как это искусство пользоваться силой окружающей среды и энергией подземных силовых линий, чтобы творить магию? С его помощью можно в совершенстве освоить составные заклинания и магические помехи. Если я правильно помню, чем-то таким пользовалась Ост. Долгое время я считал, что это ее уникальные неповторимые трюки, а оказывается, что нет. Вскоре ты сам увидишь, что это за магия, Наофумитян. Вернемся к обсуждению. Хорошо, значит, она будет участвовать в битве. Ну, хорошо, вроде бы какое-то подобие тактики у нас появилось. Мне даже страшно становится, как бы Рафталия и Рен ненароком Галеона не прибили. Спустя еще несколько часов мы добрались до восточной деревни. Был уже рассвет. Должен признать, летает Галеон быстро. Не хуже, чем Фира бегает. Кстати, что-то в горах над восточной деревней какие-то черные тучи. А, святой Сама. Нет, он герой щита Сама. Селяне заметили нас и приблизились к повозке. Виндия почему-то тут же накрыла голову капюшоном. Я подумал, что Рену тоже не хочется, чтобы его видели, и приказал ему спрятаться в повозке. Сам он, судя по всему, был не против показаться жителям, зато мне хотелось бы обойтись без неприятных разговоров. Откровенно говоря, мне кажется, что жители деревни сами виноваты. Лучше бы не катили бочку на Рена, а сами избавились от трупа дракона. Нас сегодня разбудил драконий рев. Мы повыскакивали из домов, смотрим на горы, а там такое. Ясно. а мы приехали сюда в погоне за драконом. Ао, я не стал добавлять слово нашим, нечего себе репутацию портить. Мои спутники тоже обо всем догадались и промолчали. Ладно, Фира, ты хорошо поработала. Побудь пока тут с Атлаирафтян и отдохни. Господин Сама, идти нам недалеко. Галеон у нас уже перед носом. Не издевайся над собой, Фира. Но я хочу с вами. Нет, даже если ты пересилишь себя, нам будешь только мешать. Ты уже полностью выдохлась и дальше не пойдешь. Нет. Фира начала истерить. И как ее успокоить? Того и гляди увяжется за нами несмотря ни на что. Конечно, можно отправить ее порталом куда-нибудь в Зильдбуль, но Фиротян, ты ведь понимаешь, что Наофумитян не пускает тебя, потому что заботится о твоем здоровье. Попыталась уговорить ее Садина, но я, и ты понимаешь, что мы все о тебе волнуемся. Фира закрыла крыльями лицо и расплакалась от собственной беспомощности. Никогда ее такой не видел. Она так не ревела даже когда ее в параллельном мире на потеху публике выставляли. Видимо, ей настолько невыносимо так себя чувствовать. Дождись, Фиротян, мы обязательно избавим тебя от боли, подключилась Милти. Видимо, все-таки достучалась. Фира притихла и села на землю. Веди себя хорошо, мы скоро вернемся. Рафу, мы будем с тобой. Точно, Атла, Рафтян, следите за Фира, как прикажете, уверенно отозвалась Атла. Ну что же, идем забирать обратно нашего дятла, сказал я и выдвинулся в сторону затянутых тучами гор. Том 12, глава 7, зараженная земля, кажется, где-то здесь все и было, припоминаешь, Рен? Да-да, я и в страшном сне не мог представить, что снова сюда вернусь. Мы пошли в горы, а там вместо экосистемы до сих пор хаос. Сразу видно, не то земля заражена, не то какая другая магическая чертовщина творится. Винди обернулась и просверлила деревню злобным взглядом. Что на нее нашло? В прошлый раз всех местных монстров распинывал Эфира, сражаться не приходилось. Теперь же все по-другому. Битвы отнимают уйму времени, и сами монстры больно часто попадаются. Я перенаправляю силу из земли и воплощаюсь ее. Кровь земли, дай мне силу. Dark Fire Pellet. Заклинание Винди призвало черное пламя и сожгло монстров. По-моему, заклинания ОСД звучали как-то иначе, но в целом ощущения похожие. Вот ты какая, сила земли. И правда, странная магия. Угу, глубоко я ее не изучала, но брать энергию из окружающей среды могу. Ясно. Мой отец знал и более сложные заклинания. Интересно. Ее отец, получается, магом был, а я, пожалуй, применю кое-что посложнее. Садина покрутила в руке гарпун, затем сняла с пояса флягу с водой, купленную в деревне, и направила на новых монстров. Я, Садина, изымаю силу у сей святой воды и проявляю сие. Срази моих врагов, силовая линия, Сиинтаквабласт. Садина произнесла слова, отдаленно напоминающие речь Винди, создала светящийся водяной шар и прибила им монстров. Видишь, что я сделала? Поскольку сила земли полагается на энергию окружающей среды, часто возникают загвоздки из-за эффективности тех или иных стихий. Поэтому нужно быть готовой пускать в ход припасенные вещи, сказала Садина и протянула Винди флягу. Это святая вода, которая очень хороша против местных монстров. Но не переборщи, иначе она утратит свою силу. Ха, хорошо, вот это да, изумилась Милти, столкнувшись с незнакомой магией. О, Милтитян, от тебя мне может потребоваться участие в составных заклинаниях. Что? По-моему, неплохая мысль. Она ведь уже использовала составные заклинания в паре сфера. Тебе ни о чем волноваться, Милтитян. В тебе столько силы, что видно даже по цвету волос. Я рассчитываю на тебя. Я не смогу. Отчаянно спорила Милти. Видимо, трудное это дело. Да, Садина, это тебе не Фира, с которой Милти объединяется без вопросов. И кстати, цвет волос определяет способности к магии. Из нас выйдет отличная команда, Милтитян. Так что постарайся. Однако у Милти не такой уж высокий уровень. Я бы от нее многого не ожидал. Идем дальше, я тебе по пути объясню, что делать. Мы продолжили путь и вскоре дошли до того места, где валялся труп гнилого дракона. На это у нас ушло 3 часа. Ни травинки не видать. Земля все еще сильно заражена. Рен молча смотрел на место, где бросил убитого дракона. А может, он смотрит в лицо своим грехам. Не расклеивайся, Рен. Хорошо, я решил, что буду жить, не забывая о грузе ошибок, и для этого, сражаться. А Виндия на него глядит все с той же злобой, какие-то у нее в глазах очень сложные чувства. Она не то злится, не то печалится, не то отчаивается. Кажется, что-то их все-таки связывает. Она из этих мест, из какой-то тайной деревни полулюдей, поклоняющихся драконам, которую уничтожила чума после смерти Гнилова, после чего она попала в рабство. Угадал, и это ее магия, как раз местное изобретение. У Рафтали история похожая. Вполне возможно, я прав. Где этот галеон? Наверное, там, указала Виндия вглубь гор. С той стороны, в которую она показала, тут же повалил черный дым. Ахо-хо, кажется, там опасно, заметила Садина. Будто у нас есть выбор, ответил я и перевел взгляд на Виндию. Ты уверена? Угу, идемте. Вот он, повернувшись, воскликнула Виндия спустя примерно 2 часа. Разумеется, эти 2 часа мы постоянно сражались с монстрами. У Фира осталось совсем немного времени, а мы его тратим черт знает на что. Галеон расположился у входа в пещеру. Спит, что ли? Лежит и даже не шелохнется. Мы осторожно приблизились, прячась за укрытиями. Наш план – первым делом поймать галеона в темницу щитов и подойти поближе. Затем, когда время действия темницы закончится, мы обрушим на него заклинание, чтобы Рата смогла его обездвижить. Если не сработает, Рафтали и Айрен будут удерживать его силой. В конечном счете я вытащу из обездвиженного галеона ядро, и победа будет за нами. Но это если все пройдет по плану. Темницу щитов я могу создать максимум в 5 метрах от себя, а до галеона еще 20 метров. Нужно подобраться поближе. Проверил по окну статуса, у него уже 55 уровень. 20 вытянул из эфира, и ведь не останавливается. Вот ненасытный. Гео, вдруг галеон проснулся и ушел в пещеру. ТЦ, не вышло подобраться. Зато теперь мы можем спрятаться у входа в пещеру. Я припал спиной к камням и заглянул внутрь. Галеон шастает по пещере и явно что-то ищет. Чего это он? Скорее всего, ищет сокровища, которые похитили жители деревни, ответила Виндия. Похоже, ядро захватило власть над галеоном и привело его сюда по старой памяти, предположила Садина. А все потому, что я убил его. Достал ныть, отчитала Рина Виндия. Послушай совета героя щита и пересиль, наконец, себя. Да, я понимаю, но... как ты надоел. Давайте, пошли, скорее. Виндия схватила Рина и начала тянуть. Ну, я согласен, лучше уж так, чем стоять и ныть. Хорошо, идемте. Но только мы сдвинулись. Гео! Взревел галеон и испустил всем телом какую-то черную жижу. Тук-тук, ощутил я биение в щите. Че, что происходит, когда галеон ревел прошлый раз? Такого не было. На Афуме сама. Рафуу. Я обернулся на голоса и увидел Фира, которая с глазами зомби тянет за собой Атлу и Рафтян. Атла, зачем вы пришли сюда? Фаур увидел Атлу и тоже изумился. Вы что, совсем? На Афуме сама, вскоре после того, как вы ушли, Фира-сан вдруг начала сильно мучиться. Затем она, не обращая внимания на все наши увещевания, сорвалась с места и побежала. Раф, Раф, Раф. Рафтян отчаянно хлестал Фира лапами, пытаясь привести в чувство, но Фира будто пребывала в трансе и никак не реагировала. Иногда Фира-сан приходит в себя и пытается сопротивляться, но тогда в нее начинает стекаться какая-то энергия, и с ней вновь происходит такое. Как вы справились с монстрами по пути сюда? Они все убегали подальше, едва завидев нас. Мы ни разу не вступили в бой. Каха, Фира, как я понял, насквозь пропиталась ядром гнилого дракона. Может, поэтому монстры разбегались? На зараженной земле портал не работает, черт. Надо было сразу отправить Фира в деревню. В щите что-то пульсирует, галеон совсем рядом, прибежала обессилевшая Фира. И как теперь выкручиваться? Фира, ты знаешь, кто я? Господин сама, Мелтян. Правильно, я здесь. Ты должна отойти, потому что иначе все может плохо кончиться. Фиротян, у мне страшно. На моей спине что-то униет. Фира схватилась за грудь, и тут из нее полезла такая же жижа, как и из галеона. Ух, кья, Рафу. Фира резко отшвырнула в стороны Атлу и Рафтян. Черная жижа обволокла ее и поплыла в сторону галеона. Остановите ее. Сдается мне, все идет к чему-то неприятному, особенно для Фира. Но Фира попадет под удар. Во-во. Рафтали и Айрен не решились напасть. В душе я разделил их опасения. Если мы атакуем жижу, достаться может и самой Фира. Но как ее тогда остановить? Садина, можешь оглушить ее молнией? Попробую. Садина зачитала заклинание со всей возможной скоростью и направила гарпун на захватившую Фира жижу. Свайп Тандерболт. Магия попала точно по жиже. Но та лишь вздрогнула и побрела дальше. Садина взяла флягу со святой водой и попробовала применить еще одно заклинание. В этот раз, видимо, положившись на силу земли, я, Садина, изымаю силу у сей святой воды и проявляю сие. Срази моих врагов, силовая линия, Сиентаквабласт. Сплетенный из магии водяной шар покинул руку Садины и попал пожиже. О, кажется, работает. Так я и думала. Эта грязь состоит из проклятий. Обычные атаки с ним не справятся. И что нам делать? Можно уничтожить фиротян, как проводницу. Но ведь, на это мы точно не пойдем. Если не пойдем, тогда остаются заклинания святой школы. Эклер тут же шагнула вперед, приложила руку к мечу и зажгла клинок. Тогда, с вашего позволения, ха-а. Кстати, у Эклер ведь как раз есть способности к магии света. Я тоже попробую. Воскликнула Рафтелия, владеющая магией иллюзий, помесью магии света и тьмы. Видимо, и она умеет применять святую магию. Правда, вряд ли она сравнится с Эклер. Light Stardust Blade. Острие клинка Эклер засветилось, а Катана Рафтели выпустила светящиеся звездочки. Эклер удалось немного разбрызгать жижу, но свет Рафтели расплескал ее значительно сильнее. Но Рафтелия не стала доводить начатое до конца и убрала Катану в ножны. Если бы я продолжила, Фира могла бы пострадать. Я смогла пробиться сквозь жижу и увидеть ее, но она мучительно стонала под моими ударами. Я открыл статус Фира, все еще будто затянутой песчаной бурей, и увидел, что запас ее здоровья значительно сократился. Черт, остановить ее удалось, но большой ценой. Ладно, главное, что жижа остановилась. На Афуме, воскликнул Рен, смотри на жижу Галеона. Я перевел взгляд и увидел, как жижа, окутавшая Галеона, стремительно приблизилась к жиже Фира и столкнулась с ней. Каха, у нас все же не получилось. Две жижи слились в единое целое и начали разбухать. Что-то это все не к добру, заметила Садина. Давайте-ка отойдем. Галеон, пожалуйста, услышь меня. Назад, если не хотите сдохнуть. Но тут биение в щите тоже начало усиливаться. Из него выплеснулось что-то черное и тоже окружило Галеона. После чего Галеон начал впитывать даже воздух, вернее, рассеянную в воздухе порчу. Его тело увеличивалось на глазах с булькающими звуками. Сдается мне, дело пахнет жареным. Рата, понятнее стало? Конечно, не стало. Кажется, твой щит делает только хуже, граф. Видишь ли, я чувствую внутри него биение. Когда мы отступили от пещеры, жижа вытекла из пещеры и поползла к нам, и обрела форму. Форму полноценного, настоящего, 20-метрового дракона. В глазах цвета ночи я не смог разглядеть никаких чувств. Я не увидел ничего, что роднило бы этого дракона с Галеоном. А Фира, где она? Каха. Фира, живи. Гру-у-у-у. Галеон шумно вдохнул. Знаем мы, зачем это делается. Сейчас дыхнет. Все назад. Щит метеора. Я развернул барьер, готовясь встречать дыхание. Спутники тут же отступили за мою спину. Садина достала еще одну флягу и начала читать заклинание. Я, Садина, изымаю силу у сей святой воды и проявляю сие. Защити нас, силовая линия. Сиентаквасил. Ее магия обволокла нас. На Афумитян, это на всякий случай. Должно помочь против огня и проклятия. Спасибо. Если переживем первую атаку, наверняка победим. Вряд ли Галеон сильнее Лингуя. Из пасти дракона вырвалось черное пламя и устремилось к нам. Щит метеора разбился в мгновение ока. Че что за? Даже Лингую пришлось напрячься, чтобы раздавить его, а Галеон пробился так быстро. Пламя полетело дальше. Я призвал Эрст, Секант, Дритт и Эфлаупщиты, чтобы прикрыться. От обжигающей боли из меня чуть не выбило дух. По мощности он может посоревноваться с электрозалпом Лингуя. На Афуме сама, воскликнула Рафтелия. Каха, откуда у него столько сил? Сиентаквасил развеяла до чего же сильное проклятие в этом дыхании. Кое-как перетерпев, я зачитал исцеляющее заклинание и посмотрел в глаза Галеону. Я узнал огонь. Он выдохнул пламя проклятия темного сожжения С. По всей видимости, перед нами стояло воплощение мощи гневного щита, принявшее форму Галеона. Причем этот противник вполне может оказаться опаснее Лингуя, ведь он поглотил Фира. Возможно, пора подумать об отступлении. Рата, ты можешь его ослабить, чтобы мы вытащили из него ядро эфира, он же меня съест. Да, логично. Кажется, быстрее будет просто вспороть ему живот. Виндия изо всех сил пыталась до него докричаться, но безуспешно. Жаль, будь мы в аниме, обязательно бы сработало. У нас уже нет времени мешкать. Рафтелия, Рен, нападайте в полную силу и ослабьте его. Есть. Хорошо. Мы сделаем все, чтобы спасти Эфира и Галеона. Да уж понятно, какое ужасное чудовище. Разве он нам по зубам? Несколько запоздало начал тушеваться Фаур. О чем ты, брат? Мы с тобой обязаны, не щадя животов своих, исполнять любые приказы на Афумисамы. Я тебе не позволю, Атла. Да чтоб вас, сейчас не время для юмористических сценок. Даже не знаю, поможет ли сейчас инъекция препарата. Я бы сказал, у Садины больше шансов затормозить его молниями. О, тогда я попробую. Хорошо, что вы не падаете духом, но присоединяйтесь к атаке. Хотя вряд ли кто из вас сравнится по силе атаки с Рафталией и Ирином. В этом плане очень кстати, что Рен теперь на нашей стороне. Вперед, скомандовал я. Рафталия и Ирин прыгнули вперед, быстро сократили расстояние и разрядили навыки. Как, наверное, следовало ожидать, проклятие нисколько не сказалось на силе Ирина. Двигается он впечатляюще быстро. Stardust Blade, меч Метеора. Они применили навыки близнецы крест-накрест. К Галеону устремились два звездных потока. Разумеется, Рафталия и Рен тут же накинулись на врага и попытались рассечь Галеону плечи. Рен пробился до чешуи, Рафталия до мяса, но тут раздался характерный дзынь и их отшвырнуло назад. Впрочем, Рафталия все равно пробилась довольно глубоко и расплескала немало черной жижи. Что с вами? Какой крепкий. Мои руки. Рафталия с Реном встряхнули руками, будто сбрасывая онемение. Галеон замахнулся лапой и попытался им отомстить, но они уклонились и вернулись обратно. Так, погодите-ка, Ирен и Рафталия, герои, и нападали отнюдь не в шутку. Тогда с какой стати их оружие не смогло остановить Галеона? Электрогарпун. Садина высоко подпрыгнула и метнула гарпун прямо в живот Галеона. Когда он попал, в дракона ударила молния, а в глазах помутнело от яркой вспышки. Я видел, что гарпун летел прямо в живот Галеона, однако оружие Садины не смогло пронзить драконье брюхо и отлетело с таким звуком, будто попало по моему щиту. Ну вот, моя сильнейшая атака его даже не поцарапала. Садина приземлилась, схватила отлетевший гарпун и прыгнула спиной вперед, возвращаясь в наш строй. Ты же видела, что атак Рина и Рафтали не хватило. Ясное дело, что тебе с ним не справиться. Фаур, Атла, не высовывайтесь. Что-то тут не так. Конечно, Рен и Рафталия прокляты, но разве может наш противник быть настолько крепким? Ослепленный Галеон тер лапами глаза и выл. Можно попробовать поразить его магией, но, боюсь, толку от этого будет немного. Впрочем, сейчас не время сидеть, сложа руки. Каха, какой быстрый. Что самое неприятное, Галеон очень быстр. Он накинулся на нас с такой скоростью, что мы с Рафталией и Ирином еле успели отреагировать. Я вышел вперед и остановил его когти. ГХ-1 впился мне в плечо. Силы у него хоть отбавляй. Видимо, остается лишь радоваться тому, что он меня сразу не прикончил. Галеон глубоко вдохнул, готовясь к следующему дыханию. Вот гад, все за меня, есть. По команде спутники тут же встали за мной, чтобы не попасть под огонь. Дыхание уровня электрозалпа Лингуя испарит кого угодно, кроме героя щита. Поистине адское пламя вновь попыталось сжечь меня дотла. Граф, Цвайкхилл, подлатала меня Рота. Приятно, что еще хоть кто-то умеет лечить. Садина, может, снова используем то составное заклинание. Но на Афумитян, если ты начнешь читать заклинание, кто будет нас защищать? И правда, сейчас я слишком занят защитой, чтобы читать какие-то заклинания. Галеон настолько силен, что просто сметет меня, если я отвлекусь. Конечно, большая часть моих спутников сможет увернуться от его атак, но я волнуюсь за Милтейрота. Можно, конечно, поручить Рену их защищать, но, боюсь, он не справится. Поэтому, Милтитян, Виндиатян, мы втроем остановим Галеона Тян составным заклинанием. Эй, ладно, я сделаю все, чтобы спасти Фиротян. На Афуме он атакует, крикнул Рен. Поскольку Галеон не мог двигать лапами, он с неприкрытым отвращением попытался меня укусить. Я разжал одну руку и уперся ей в верхнюю челюсть Галеона. Нижнюю удерживал ногой. «Ну ты даешь», — обронил Рен, глядя на меня. «Ты лучше не болтай, а дерись». «Ага». Рен выскочил из-за моей спины и замахнулся мечом. «Драгон Бастер». Из меча вырвалось пламя, приняло форму дракона и полетело в цель. Никогда этого навыка не видел. Видимо, заточен под битвы с драконами. Гру-у-у-у.